Пожалуй, она догадывалась, что за ужасные тайны хранила Наталья. А мистер Андрич, конечно же, знал их наверняка. Может, если поговорить с ним чуть подольше, попросить под большим секретом посвятить ее. Грейс остановила себя. Наталья права. Тебе всегда все надо знать. Она откусила сэндвич и сказала вслух. Займись лучше своими треклятыми проблемами, Грейс Чендлер. Она посидела еще минут 10, вполуха слушая новости сквозь шипение помех, и начала уже клевать носом, когда диктор вдруг объявил, что полиции удалось установить личность убитой, обнаруженной в мусорном баке в ливерпульском районе Токстед. Грейс резко встала, сильно ударившись ногой о журнальный столик и пролив кофе на диван, и без того усеянный пятнами разнообразнейших форм и расцветок. Внезапная вспышка ее активности вырвала из сладкой дремоты врачей-стажеров, дежуривших по двое суток и сейчас посапывавших на диванах в ожидании вызова. Бронясь сквозь зубы, она поставила чашку и захромала к телевизору. Изображение было нечетким, игра стала нетерпеливо вертеть антенну, пока помехи не исчезли и изображение не прояснилось. Министерство внутренних дел Великобритании, не подозревая о смерти, предоставило молодой женщине статус беженца как раз 2 дня назад, — говорил комментатор. На экране появилась фотография, и Грейс всматривалась в нее, пытаясь найти что-то общее между голодным подростком на снимке и образом убитой девушки, выжженным в ее памяти. Полиция сообщает, что жертва, София Хабиб, афганка, исчезла из временного жилья несколько недель назад. Девушка на фотографии выглядела истощенной, волосы были тусклыми, бесцветными. Ее можно было узнать только по изумительному оттенку зеленых глаз. Эти глаза преследовали Грейс во сне, и даже в минуты пробуждения она все еще видела тело девушки, падающее в отвратительную внутренность мусоровоза. Глаза с застывшим выражением страха свидетельствовали о пережитых мучениях. Грейс вернулась к дивану, потеряв аппетит. Ее усталость сменилась нервным возбуждением. Где же справедливость? Эта юная жизнь была изуродована войной и жестокостью, а страна, которая должна была предоставить девушке убежище, швырнула ее на панель торговать собой, отняла у нее безопасность и достоинство, и, в конечном счете, саму жизнь. Грейс вылила остатки кофе в раковину, выбросила сэндвич в корзину и отправилась на дневной прием. Небо плотно затянуло низкими облаками. Ветра не было. Деревья уже скинули свой яркий осенний наряд. Пока она ехала на юго-восток по Принс-авеню, солнце попыталось пробить толстый покров облачности. Когда-то вдоль дороги росли в 2 ряда платаны. Их пестрая кора улавливала солнце даже в самый пасмурный день. Но они давно засохли и были заменены темнокорыми липами. Их листья толстым слоем устилали утрамбованный гравий и кювет, превращаясь в бурый перегной. Одинокий серебристый луч все же пробился сквозь облака и осветил опавшую листву, превращая грязно-коричневый цвет в кроваво-красный. Потом облака сомкнулись, и небо вновь стало бледным, серым и неподвижным, будто труп. Грейс поставила машину на стоянку позади клиники и пошла вокруг здания к центральному входу. К ней образовалась уже целая очередь, хотя прием должен был начаться лишь через 20 минут. Люди пришли искать у нее помощи, утешения, советы и облегчения, а она чувствовала себя сегодня не готовой это им дать. Наталья сегодня была сама не своя.